Глава 105. Они делегировали меня подняться к двери Кнадикала и спросить принца Руперта. Страфа пошла со мной. Дверь открылась. Мы вошли. Помимо слуг, которые нас впустили, никого не было видно. Дворец был полуразрушен. Годами не отпускались средства на его содержание. Я был на взводе, готовый защитить свою лучшую подружку. Несколько минут спустя я уже мыслил более рационально. Сообразил, кто кого будет защищать. Слуги провели нас к принцу Руперту. Он был полной противоположностью счастья. Мое послание вышло коротким. «Люди снаружи хотят, чтобы вы увидели кое-что, прежде чем ситуация станет еще более паршивой. У него не было выбора. Мы побывали внутри Кнадикала, и мы бы унесли эту информацию с собой. А о том, чтобы мы вышли отсюда, позаботилась бы бегущая по ветру». «Что именно?» «Вам нужно увидеть это с незамутненным разумом». «Вам придется, Руперт», — сказала Страфа. «Ваш долг посмотреть на это. А потом покончим с этим испытанием». «Дождь так и льет?» — спросил принц. «Он отправился с нами в нашей карете. Мы добрались до пристани. Люди генерала Тупо разворачивали полевой госпиталь. Морли, Белинда и Дил Шустер были здесь и создавали толчию. Все крысюки исчезли. Никто не приветствовал наследного принца улыбкой. У самого Руперта тоже не имелось в запасе улыбок. Жизнь обернулась ночным кошмаром, который наверняка должен был стать еще хуже. Дождь пошел снова. Когда мы приблизились, трое краснофуражечников появились из ближайшей двери с освобожденным пленником. Человек был еле жив. «Это последний выживший, генерал!» — сказал гвардеец. «Там еще с десяток трупов!» «Бросьте их! Ваше высочество, вы чуете?» «Да». Принц не пытался притвориться, что не понимает. «Внутри еще хуже! Я не буду заставлять вас это пережить. Не хочу подарить вам еще больше причин меня ненавидеть. Здесь была их штаб-квартира. Здесь они делали себя молодыми. В подвальном уровне есть еще одна лаборатория, вроде той, что на краю квартала эльфов. Портняжная мастерская и деревообрабатывающий цех. Ниже — подвал, где они держали свои людские резервы. К нам присоединился Шустер. Я велел Берри пробить заднюю стену, чтобы мы могли затопить подвалы». «Это должно помочь. Бегущая по ветру, мистер Гаррит, его высочество понимает истинную чудовищность ситуации. Вы можете вернуть его в Кнадикал». Я не входил в круг избранных лиц с общими интересами. Я был наемным работником. «Да, сэр». Туп и Шустер посмотрели на меня с огромным подозрением. «Послезавтра мы откроем это для публики». «Вы же не хотите так поступить», — сказал Руперт. «Вы правы. Не хочу. Но я так поступлю. Я напоминаю вам, что это наследный принц Руперт провозгласил новую гражданскую гвардию и эпоху, когда никто не будет стоять над законом». Руперту больше нечего было сказать. Мы вернули его в Кнадикал и вынуждены были бросить карету. Бегущая по ветру отнесла нас по воздуху обратно, к моему дому, в ливень. Хотя еще не было поздно, все, кроме Пенни, отправились спать. Пенни помогла состряпать на скорую руку нехитрый ужин. Еще оставались неоконченные дела, но мне было все равно. Хотелось лишь сытого брюха и теплой кровати. Страфа и вовсе обессилила. Я внес ее на руках по лестнице. Мы рухнули поверх покрывал в мокрой одежде. Синдж и Дин утром поднимут ужасный шум.